Глава 9. Просыпаться не хотелось. Я словно парила в облаках, и опускаться на грешную землю не было никакого желания. Да, этой ночью было много такого, от чего можно покраснеть, но я не чувствовала себя неправильно. Наоборот, все наконец-то встало на свои места. Потянулась, фыркнула, когда солнечный лучик попал в глаза, отвернулась. Нужно было вставать. Хватит спать. Сегодня будет сложный день. Мне еще предстоит поговорить с братом и донести до Петра мысль, что я не буду его. Теперь уж точно не буду ему принадлежать. Кости в комнате не было. Но раз солнце уже смогло пробиться сквозь шторы, значит, утро было не ранее, и он уже занимался своими делами. Конечно. Мне бы очень хотелось встретить это утро в его объятиях, но раз не вышло, то не буду огорчаться, ведь это не в последний раз, так? Мой халат был аккуратно сложен и лежал на кресле, уже ждал, когда я его надену. После ночных упражнений хотелось есть, но я понятия не имела, сколько сейчас времени, может быть, я уже пропустила завтрак. Что ж, надеюсь, Нина не откажется угостить меня бутербродом. Собиралась я не спеша, даже душ успела принять, воспользовавшись Костиным гелем для душа. Мне понравился его запах. И теперь казалось, что он будет сводить меня с ума, возбуждать. Но как бы то ни было, из душа вышла ожившей, готовой противостоять любым неприятностям. Я не буду думать ни о чем плохом, оставлю все позади. На мгновение задержалась у большого зеркала и охнула. Еще вчера по всему моему телу красовались багровые синяки, сине-зеленые отвратительные полосы и царапины, а сейчас ничего этого не было, остались лишь неяркие розовые пятна. А в остальном практически ничего не напоминало, что на днях я чуть было не распрощалась с жизнью. Это было настолько невероятно, настолько не укладывалось в голове, что я просто стояла перед зеркалом и рассматривала себя, не веря глазам. Живительная сила секса. Я будто выздоровела за одну ночь. Единственное, что портило вид, это отметина на ключице, словно укус, яркий след ночных развлечений. Интересно, Костя хоть заметил, что наделал? Не думаю, что он был слишком увлечен другим. Я запахнула халат поплотнее, чтобы случайный взгляд не наткнулся на след, и вышла из комнаты. В комнате было тихо, но это ни о чем не говорило. Я быстро прошла до своей комнаты, молясь, чтобы никого не встретить. И облегченно выдохнула, лишь закрыв за собой дверь. Стоило мне оказаться в комнате, как тут же зазвонил телефон, который я оставила на прикроватной тумбочке. И кто это может звонить мне так рано? Не торопясь, подошла и взяла трубку, мельком посмотрев, что звонит Владик. «Чего тебе надо?» — бросила хмуро. «Лиза?» — нерешительный голос не Вадика, а его жены удивил меня. «Настя?» Странный вздох был мне ответом. Мне даже показалось, что я услышала в нем облегчение. С чего бы это? «Да, да, это я!» Она говорила быстро и торопливо, словно боялась, что ее кто-то услышит. «Лиза, я очень хочу, чтобы ты приехала». «Насть, я не хочу знать, что мой брат хотел через тебя мне сообщить». «Да при чем тут твой брат, Лиза?» Настя вдруг всхлипнула. «Лиза, я знаю, что мы с тобой не очень близко общались, да и не дружим, но мне нужна твоя помощь, Лиз. Очень нужна твоя помощь. Ты ведь знаешь, что у нас с Вадиком...» Ее голос сорвался на едва слышный шепот. «Что у нас с ним не все гладко. Он говорит, что я не устраиваю его, поправилась, подурнела». Она всхлипнула, а я разозлилась. «Да, с женой брата мы не были близки, но это не означает, что я не могу ей сопереживать, а брат — козел». «Насть, я не хочу развода, у нас же дети. Я маленького жду. Я семье все силы отдаю. И по салонам стало меньше ходить, но и Вадя мне денег выделяет меньше. А мне их откуда взять? Я... Лиз, у меня же подруг нет. Я даже поговорить ни с кем не могу, представляешь? Все только с ним. А тут... Я уехать решила к маме на месяц, может, на два. И не хочу Ваде говорить. Он разозлится. Ты можешь мне помочь? Я почти собралась, билеты уже купила. Мне бы только помочь с детьми, до поезда добраться, а там...» Она всхлипывала в трубку, говорила так, что я еле разбирала слова. «Вот тебе и золотая клетка». Впрочем, Настя знала, что ее судьба могла сложиться как угодно. Вадик был, конечно, заманчивым женихом, но отнюдь не сказкой. И об этом открыто говорили почти все наши знакомые. Да что там, я предупреждала Настю, что все может обернуться не очень благополучно. Но тогда она смеялась, не веря мне. И все же я не могла бросить ее на произвол судьбы. В тот момент, единственный момент, когда она попросила о помощи. «Настя, я сейчас не дома», чуть не стукнула себя по лбу, поняв, что ей это и так известно. «А ты дома?» «Я? Да, дома. Где же мне еще быть?» Она невесело рассмеялась. И почти сразу я услышала на заднем плане детский плач. «Лиза, приезжай как только сможешь. Я тебя жду, очень жду. Вадя пока нет дома. Он сегодня поздно должен вернуться», говорит... Настя горько хмыкнула. «Говорит, что деловая встреча, но я-то знаю, что все не так. Он уже нашел мне замену, и я не хочу ждать, пока найду ее в своей постели или на кухне. Я ведь могу сама сделать первый шаг, сама решить, что лучше для меня и моих детей». «Можешь, конечно же, ты можешь сама распоряжаться своей жизнью», согласилась с ней. «Спасибо тебе, Лизочка, спасибо тебе огромное за поддержку. Поверь, я никогда не забуду о твоей помощи. Приезжай, как только сможешь, я буду тебя ждать. А билеты?» Но Настя уже бросила трубку. Я положила телефон обратно на тумбочку и села. В голове все смешалось. Я не была уверена, что поступлю правильно, если сейчас все брошу и поеду к Насте. С другой стороны, я сама была в той же ситуации, сбежала от Вадика и его ненормальных запросов. Как-то раньше я считала Настю бесхребетной рыбой, пустоголовой охотницей за деньгами, которой все равно с кем и как, от кого рожать. Главное, чтобы всегда были денежки в кармане и на карточке. Но что, если я ошибалась? Что, если ей сейчас нужен тот друг, которого просто не могло быть в этой ситуации? Она же действительно ни с кем не общалась, не дружила, не ходила в гости. Я не видела ее ни в одном кафе или парке без Вадика, всегда с мужем, тихая, улыбчивая и покорная. Скинула с себя халат и уселась на кровать, думая, что же делать. Костя разозлится, если я скажу ему, что хочу уехать. Он пытается защитить меня, а я порчу ему все. Так делать нельзя. Точно. Я найду Костю и попрошу у него помощи. Поговорю с ним, объясню. И уверена, он мне поможет, не оставит в беде. Да, оборотень не обязан помогать человеку. Но если уж я в сфере его интересов, то почему бы и нет? Давить, конечно, не лучший вариант, но попросить можно. Приняв решение, Даша улыбнулась, поднялась с кровати и направилась к шкафу, чтобы надеть что-нибудь. Запоздала подумала, что вещей у меня в принципе тут быть не может, но оказалось, что это не так. Пусть и немного, но они были. Платья, кофты, брюки, юбки, джинсы и пара маек – слишком много для временной гости, но маловато для постоянной обитательницы дома. Соблазнять никого не собиралась, хотя очень хотелось повторить ночные приключения. Низ живота тянуло от приятного ощущения. Почти боль, но такая сладкая, что пробуждает не самые невинные мысли. Сперва хотела надеть что попроще, но так и не решила, что именно. Думала, обойдусь джинсами и футболкой, но даже примерять не стала после того, как увидела темно-синее платье, простое, трикотажное, без изысков. Но я почему-то была уверена, что на мне оно будет сидеть безупречно. Оказалось, что я не ошиблась. Чуть взъерошенные волосы, блестящие глаза и платье выше колена превратили меня в сексуальную леди, развратную красотку. Не ожидала от себя такого, но была в восторге от нового образа. Косте уж точно понравится. Спустилась вниз в приподнятом настроении. Если бы умела свистеть или петь, то обязательно бы воспользовалась таким умением. Но нет, поэтому просто улыбалась. Первым делом решила пройти к столовой. И, как оказалось, не зря. Завтрак был в полном разгаре. А это значит, что я поднялась не так уж и поздно. Интересно, а во сколько проснулся тогда Костя? «Доброе утро», — радостно объявила я, входя в помещение, где уже собралась вся семья моего оборотня. За исключением его самого, как ни странно. «Доброе утро!» – закричала Даша, Но бабушка ее одернула, хотя девочка и успела энергично помахать мне рукой, сбив при этом локтем стакан с соком. Остальные только посмотрели на меня, но, честно, мне было все равно, что они думали. Сегодня я была счастливой. «Доброе утро, Лизонька. Кашу или яичницу?» Подошла ко мне экономка. Вот ее я была очень рада видеть, в отличие от остальных обитателей террариума. «Доброе утро, Нина. Овсянка?» – подмигнула ей. «Конечно. На молоке и со свежими ягодами. У нас в клане своя ферма, летом всегда есть. А вот зимой только из теплиц, выбора поменьше, но все равно вкусные», – сообщила она. «Раз так, то я буду кашу». Сидевшая рядом одна из сестер фыркнула, но почти тут же взяла стакан с соком и отпила, чтобы скрыть насмешку. Я опять сделала вид, что ничего не заметила. Нина торопливо ушла. Я же потянулась к кувшину и налила себе. Оказалось, что в нем был яблочный сок и, очевидно, свежевыжатый. Поняла, что хочу пить, и разом осушила полстакана. «Трудная была ночка?» – ехидно спросила Светлана, поглядывая на меня. Улыбнулась ей, но отвечать не стала. Каким-то шестым чувством понимала, что от этого она взбесится еще сильнее. И вот вроде не стоит ее злить, но так хочется. «А у нас бывает что-то просто?» Та из сестер, что уже фыркала на меня, обернулась к Светлане. «Карина, просто не бывает. Но труд, вот он, ох, как различается. Ты вроде девочка взрослая, должна уже это понимать». Кажется, она все пыталась на что-то намекнуть и, надо сказать, успешно. «Мне плевать, чем занимается мой брат по ночам и с кем. Главное, чтобы он в мою жизнь не лез». Она резко и со скрипом отодвинула стул и встала. «Мама, я ухожу. У меня дела в городе. Марина, ты со мной?» Ее сестра молча допила сок, встала, поцеловала мать в щеку и направилась к выходу. Девушки не торопились, но создавалось ощущение, что тронь, окликни, и любая из них взорвется. Что же тут было ночью? Нина зашла в столовую и поставила передо мной тарелку. Я улыбнулась ей и поблагодарила. «Маргарита Михайловна, вы не проводите Дашу в сад? Думаю, ей следует погулять на свежем воздухе». Я смотрела на Светлану и медленно ела, пока была возможность. Все то же шестое чувство вопило, что если не успею сделать этого сейчас, она обязательно все испортит. Аппетит так уж точно. «Мама, ты со мной?» – протянула девочка чуть капризно. «Я подойду чуть попозже», – почти мило ответила она дочери. «Радость, иди побегай, а потом мы съедем в город». «Ура!» – Даша подскочила, хлопнула в ладоши. «Ба, давай быстрее!» Она приплясывала, торопила женщину, но та медлила, переводя взгляд со Светланы на меня. Даша устала ее теребить и побежала ко мне, повисла на моей шее, чуть не выбив из рук ложку. «И ты приходи, с тобой весело и забавно. Пока-пока!» И она побежала на выход. Маргарите Михайловне не оставалось ничего иного, как пойти следом за ней. Но, проходя мимо меня, она бросила едва слышное «поосторожнее». Я не поняла, к чему это было, особенно после всего того, что женщина говорила мне накануне, но все равно незаметно кивнула в ответ. «Значит, вы все же трахнулись с моим мужем?» Высокомерно и с издевкой спросила Светлана, стоило ее дочери и свекрови покинуть столовую. И я поперхнулась. Думала, что она попытается выразиться как-то поделикатнее, но нет, высказалась напрямую все, о чем переживала. То есть ее, кажется, скорее забавляло, что между мной и ее мужем смогли зародиться какие-то отношения. Интересная постановка вопроса. Я спряталась за стаканом. Наверное, я покраснела, но кто бы смог держать себя в руках после такого? «Очень конкретное, никаких посторонних моментов, которые могут тебя смутить». Она засмеялась. У меня создалось впечатление, что Светлана уже успела выпить с утра, и вся эта надменная бравада – результат хорошего градуса. «Они меня и не смущают? Что вы? Ваш муж – добрый и отзывчивый оборотень», – поправилась я. «Но, насколько я знаю, он не считает вас своей женой. Вы ведь в процессе развода?» Я не чувствовала себя тварью, я говорила то, что думала. «Если она хочет меня оскорблять, то пусть. Но это не значит, что я буду молча сносить все. Нет, у меня тоже есть зубы». И пусть редко, но я все равно умею их показывать. Конечно, Кто-то мог бы сказать, что я не права, что разрушаю чью-то семью, но у меня почему-то было такое ощущение, что эта семья давно развалилась, если вообще существовала. Для счастья недостаточно тянуть одеяло на себя. Нужно, чтобы им укрывались двое. Иначе все это не имеет никакого смысла. Развод. Девочка, ну как же ты можешь быть такой наивной? Мужчины говорят много, но не всему стоит верить. Развод. Вполне возможно, рано или поздно мы с Костенькой разведемся. Но будь уверена, это будет не из-за тебя. Да и не уйдет он к тебе. Я уже говорила, я прощаю ему шлюшек в его постели. Оборотни темпераментны, им нужно больше, чем людям. А уж секс! Она засмеялась, словно это была забавная шутка. Секс нужен им особенно. Да, я думаю, ты и так это поняла без моих подсказок. Но вот подумай, это сегодня он такой нежный и ласковый. А что будет завтра, когда в нем проснется зверь? Хочешь это почувствовать? Уверена, что нет. Ты сбежишь от него быстрее, чем успеешь об этом подумать. Так что не строй планов, не тешь себя детскими иллюзиями. Костя – мой муж и останется моим мужем, что бы он там тебе ни говорил. Я сжала пальцы в кулак, стараясь, чтобы улыбка все так же цвела на моем лице. Светлане не стоит знать, что я на самом деле чувствую. Хватит. Все вечно распоряжаются моей жизнью, уверены, что лучше знают, как мне поступить. Но уж нет. Подозреваю, что не одна я живу иллюзиями. Хотела сказать это мягко, может быть, чуть насмешливо, но получилось слишком резко, нервно. Светлана это заметила и улыбнулась, будто победила в нашем споре. Хотя мне кажется, что в этот раз мы все равно остались при своем. Сердце гулко стучало, заглушая мысли. И из-за этого оказалось, что тишина в столовой неполная, что кто-то смеется надо мной. Чуть торопливо отбросила в сторону салфетку, отодвинула стул, отчего его ножки скрипнули по полу, добавляя к звукам неприятного и раздражающего. «Приятного аппетита!» Я даже нашла в себе силы, чтобы улыбнуться ей, не показать, как она меня раздражает. «Если захотите присоединиться, то я буду с вашей дочерью в саду». Светлана сощурилась, но отвечать не стала. Неопределенно махнула рукой, словно я была служанкой, прислугой, мнение которой не учитывалось. «Стараюсь не злиться». Покинула столовую и направилась в сад. Мне бы, конечно, найти Костю и поговорить с ним. Объяснить, что хочу съездить домой для того, чтобы помочь жене брата. Ведь он должен меня понять. Даже если и нет, она все-таки часть моей семьи. Я не могу бросить ее на произвол судьбы. Дашин смех услышала сразу. Небольшой детский городок, очевидно построенный специально для нее, располагался сразу за домом. Я уже хотела было пойти к ней, но что-то меня остановило, какое-то неясное чувство, не тревога, будто смущение от того, что за мной наблюдают. Оглянулась и замерла, с трудом удерживая счастливую улыбку. Прислонившись к большому дереву, наблюдая за каждым моим движением, стоял Костя. От его взгляда по коже пробежал жар. Я прикусила губу, с трудом сдерживая вздох, и сделала ему навстречу едва заметный шаг. Но Косте этого оказалось достаточно. Он довольно ухмыльнулся, качнул головой, будто приглашая меня подойти к нему. Кажется, я должна была взять себя в руки, вспомнить, что собиралась делать. Но мозги совершенно отказали. Я чувствовала себя игрушкой, которая управляется с помощью пульта. Куда поманили, куда позвали, туда и иду. Совершенно ничего не имела против, хотя надо было бы возмутиться своей бесхребетностью и желанием, которое затмило все нормальные человеческие мысли. Во мне осталось только новое, еще неизведанное чувство, открытое Костей этой ночью. Наверное, он, умудренный опытом мужчина, точно знал, что со мной будет. Уж точно после всего того, что я испытала в первый раз. Для меня эти чувства были диковинной зверушкой. Я не знала, как себя контролировать. Да, впрочем, и не хотела. Кому нужен контроль, если он лишает такого простого мимолетного счастья, радости? Пусть сегодня я была слабой, но это не означало, что потом не смогу справиться с собой, не смогу контролировать эти всплески желаний при виде одного единственного мужчины. Я шла к Косте, совершенно не обращая внимания на то, что творится вокруг. Мне было все равно, увидят нас вместе или нет, почувствуют ли оборотни запах моего желания. Да я и не знала, могут ли они действительно ощущать такое, или это тоже сказки. Я готова была признать, что совершенно ничего не понимаю в том, что происходит вокруг меня, как и в том, что готова и дальше следовать глупому зову сердца, надеясь, что рано или поздно он приведет меня на верную дорогу к моему личному горшочку с золотом, который хранится на конце радуги. Как спалось? Когда я подошла совсем близко к нему, спросил оборотень. А тебе? Получилось игриво. Костя не ответил, он просто взял меня за руку и повел куда-то за собой. Деревья шумели, коротко подстриженная трава скрадывала звуки шагов, и мир вокруг казался сказочным. Я так и ждала чуда или волшебства, которое мне обещал взгляд оборотня. Мы миновали дорожку и ступили в неизведанную, дикую часть парка. Впереди что-то белело, и я удивилась, когда увидела там увитую плющом довольно большую беседку. Она спряталась в цветах и зелени, будто приглашая уединиться. Я посмотрела на мужчину, затормозив его немного, и он, рыкнув, подхватил меня на руки. Мне оставалось лишь засмеяться и обнять за шею, прижимаясь лицом к его груди. Уже внутри он поставил меня на ноги и с жадностью набросился на мои губы поцелуем. Я только и успевала отвечать, сходя с ума от жара, которым он с удовольствием делился со мной. Костин язык вытворял в моем рту нечто невообразимое, ласкал, поглаживал. И я уже не знала, в какой именно момент потеряла голову и начала расстегивать ремень на брюках оборотня, чтобы получить то, что он мне так тщательно обещал. Постой. Он неожиданно прервался. Я не хотела ждать. Но Костя и не собирался лишать меня сладенького. Он стал торопливо расстегивать брюки, почти сразу же потянул вверх мое платье, открывая то самое место, к которому так стремился. Я охнула, когда его пальцы прошлись по внутренней части бедра, обжигая своим прикосновением. Это был не просто восторг. За этим крылось нечто большее. Я думала, что дальше последует мгновенное продолжение, но ошиблась. Костя неожиданно замер, словно проверяя меня, проверяя степень моего терпения. И вот чем, а терпением, я не отличалась. «Костя!» – простонала, пытаясь потеснее прижаться к нему. «Тш! Не хочу, чтобы нас услышали!» Хотела возмутиться, сообщить ему, что здесь нет никого, кто бы мог нас услышать, но Костя все же перешел к более конкретным действиям. Его пальцы уже проникли под трусики и смяли, отодвигая их в сторону. Я почувствовала за спиной опору и откинулась, радуясь, что могу не думать о том, что упаду. Оборотень же почему-то хмыкнул и вдруг прекратил мое совращение. Зато взял обе мои руки, нежно поцеловал каждый пальчик, отчего внизу живота полыхнуло так, что я чуть не взорвалась криком. Зажмурилась, задышала чаще, но Костя уже поднял руки над моей головой, заставил крепко схватиться за что-то деревянное. «Держись!» Буквально мурлыкнул он. Я и не думала, что это выбьет у меня из-под ног землю. Взлететь к небесам еще раз? Конечно же, да. По телу уже бегали яростные мурашки, провоцируя озноб, который давно намекал, что возбуждение уже достигло максимума. Дотронься, взорвусь, разлечусь на крохотные частички чистого блаженства. Пальцы Кости вернулись к изучению моего сокровенного местечка. Я думала, что он уже все там знает, но нет. В этот раз он действовал медленно, тщательно ища самые чувствительные места, надавливая и поглаживая именно там и тогда, когда я вскрикивала. Его губы снова накрыли мои, и одновременно с этим я почувствовала, как в меня погружается сначала один палец, медленно, словно проверяя, готова ли я, выходит, и его место занимают уже два. Они дразнили меня, а мне не оставалось ничего иного, как крепче сжимать свою единственную опору. «Кость!» Схлипнула, когда он надавил большим пальцем на нежную точку, от которой все тело сотрясла судорога почти чистого наслаждения. «Я не выдержу. Пожалуйста». И вдруг он все это прекратил. Это было словно пощечина, словно Костя вдруг бросил меня. Я распахнула ресницы, уставилась на него, тяжело дыша, и поймала лукавую и одновременно наглую ухмылку. Костя быстро привлек меня к себе, обхватил мои бедра, заставляя обнять его ногами. Теперь меня упорно тыкалось его твердое достоинство. И я уже не могла дождаться, когда он войдет. И я почему-то решила, что и это его движение будет медленным. Но нет. Теперь он действовал быстро, резко, неумолимо. Его член оказался во мне в один миг, вторгся на всю свою длину, занимая принадлежащее ему место. Я выдохнула так шумно, что Косте пришлось закрыть мой рот поцелуем, чтобы никто не услышал ни малейшего звука. А потом начал двигаться мощными толчками, вонзаясь в меня, заполняя меня целиком и до конца. Я взлетала к звездам и опускалась на дно самой глубокой пропасти. И все это с ним. С ним одним. И я не хотела иного. Не хотела ни о чем думать. Мир рассыпался, но я не могла ни закричать, ни застонать. И от этого все было только ярче, насыщеннее. Интересно, кто-нибудь уже распознал, что быстрый секс в полной тишине может принести такое удовольствие? Конечно, это только я отстала от жизни, не понимая, что теряю. Костя тяжело дышал. И я вдруг осознала, что он не кончил, довел меня, но сам остался без удовлетворения. Но почему? «А ты?» — спросила и удивилась странной охриплости в голосе, который казался одновременно и чужим, и слишком сексуальным. «А я потом приду за добавкой». Попытался отшутиться Костя, но мне это не понравилось. Пусть думает что угодно, а я самостоятельная и раскованная женщина, и я хочу попробовать кое-что. Что-то очень интересное, но пока что мне неизвестное. Опустила руки, повисла на Косте, чмокнула его и сползла, став неслушающимися ногами на землю. Я понимала, что не умею делать то, что собираюсь, но мне очень хотелось его порадовать, скажем так, вознаградить за доставленное мне удовольствие. Надеясь, что не опозорюсь, улыбнулась ему. «Что ты задумала?» Кажется, он совершенно не поверил моей улыбке. «Лиза, я чувствую твое волнение». Я не дала ему договорить, опустилась на колени, и Костя замер. Кажется, он ожидал чего угодно, но только не этого. «Лиза». Вместо ответа я дотронулась до его возбужденного члена. И вот теперь Костя точно не мог произнести ни слова. Я не думала, что он отреагирует так сильно. Но, тем не менее, он практически не дышал, ожидая, что я сделаю дальше. А я буквально наслаждалась своей крохотной властью, хотя понимала, что это временно, что на самом деле моя власть – это всего лишь игра. Костя позволяет мне думать, что я управляю происходящим. Впрочем, мне этого достаточно. Достаточно знать, что я его волную. Провела пальцами по твердому, но в то же время нежному, бархатистому стволу, наслаждаясь этим ощущением, восторгом, который ни с чем не сравнить. Желание лизнуть его, попробовать на вкус, вдруг стало таким сильным, что я не удержалась. Костин вздох послужил мне ответом. Сказал, что я на правильном пути. Еще никогда мужской восторг не был так близок. А вместе с ним и мой собственный, потому что я осознала, что приложила к этому чуду свою собственную руку, и я довела его, если не до экстаза, то хотя бы до блаженства. Но просто лизнуть, прикоснуться губами, этого мне показалось мало. Я сделала то, что успела подсмотреть во взрослых фильмах, облизнулась и взяла его в рот. Он был слишком большой и не смог бы поместиться целиком. Но я решила, что для первого раза это и не обязательно. Главное, чтобы Косте понравилось. Обхватила его ладошкой там, где мои губы уже не доставали, сжала пальцы. Если я думала, что смогу все контролировать, то сильно ошибалась. Оборотень рыкнул и схватил меня за волосы. Вроде и не больно, но сильно, направляя, принуждая делать то, что хочется ему. Что ж, я не против, потому что понятия не имею, что может ему нравиться. Стиснула губы, языком обводя его член, и почувствовала, как тот дрогнул. очень медленно, не переставая ласкать, начала двигать головой, пока он почти не оказался на воле, и только тогда вновь начала вбирать его в себя. Только вот Косте такое не понравилось. Он хотел быстрых действий, и мне пришлось дать ему это, подстраиваясь под ритм, который он мне задавал. Если бы не моя рука, которой я чуть-чуть тормозила его резвость, то член уже давно был бы так глубоко, как и представить-то невозможно. Пока что. Но мне нравилась наша совместная работа. То, как мы вдвоем играем, приближая его к краю, у которого только что была я. А в одиночестве там делать нечего. Так что я буду делать все, чтобы он оказался там, где я. Костя застонал еще сильнее, сжал мои волосы, почти до боли наматывая их на кулак, а потом мой рот наполнился сладковатой спермой. Я решила, что выплюнуть ее будет оскорбительно, поэтому проглотила, облизнула такой притягательный член и оставила его в покое. «Сумасшедшая!» – прохрипел Костя. «Но тебе же понравилось?» Я не могла не улыбнуться. Чувствовала себя потрясающе, даже не подозревала, что можно получить удовольствие, если даришь его другому. Протянула Косте руку, и он помог подняться, притянул к себе, крепко обнял и поцеловал. «Спасибо». «За что?» Немного удивилась. «Просто за то, что ты есть». Отвела взгляд, не зная, что ему ответить. Впрочем, раз у него сейчас хорошее настроение, я вполне могу рассказать о том, куда собираюсь, и попросить о помощи. Отстранилась, пытаясь за улыбкой скрыть нервное состояние. Раз уж и решилась, то надо не молчать, не раздумывать, а действовать. «Кость, мне сегодня нужно будет уехать в город». Голос не дрожал, был спокойным, и я даже чуть загордилась собой, что смогла четко и ясно выразить свою мысль. «И зачем? Если хочешь по магазинам, то потерпи пару дней, все разрешится, я обещаю». Удивленно вскинула голову, но спрашивать ни о чем не стала. Тут же забыла, потому что в памяти всплыл встревоженный Настин голос. «Нет, не по магазинам. Кость, мне правда в город надо. Настя звонила, это жена Вадика». Добавила поспешно, видя, как он начинает хмуриться. «Она от него уйти решила. Ей помощь нужна моя. Я быстро съезжу и вернусь». «Нет». «Никто и не узнает. Я туда и обратно. Посажу ее на поезд, она из города уедет». «Лиза, нет». «Я буду очень осторожна. Петр и не...» «Я сказал нет». Костя вдруг схватил меня за плечи, да так сильно, что я охнула от боли, а на глаза навернулись слезы. Это заняло всего мгновение, а затем он отпустил меня, даже отшатнулся. «Лиза, прости», — сказал потерянно, но почти сразу же на его лице появилось суровое выражение. «Лиза, ты никуда не поедешь». «Я сказал...» «Ты выполняешь». «Ясно?» «Но я...» «Нет. Мы столько сил потратили, а ты хочешь все похерить?» «Я быстро съезжу и вернусь». «Лиза, не пари чушь. Кто тебе звонил? Жена брата? Того самого, кто продал тебя. И теперь ты бежишь, теряя тапки к ним навстречу. Тебе не кажется это глупым?» Я надулась. С какой-то стороны он, наверное, прав. Но мне не хочется думать, что я такая дура. Настя попросила о помощи. Она – моя семья. А кто такой Костя? Мимолетный фрагмент жизни, без которого я вполне могу прожить. Он не признавался мне в вечной любви. Впрочем, как и я ему. А я пытаюсь играть в счастливых влюбленных, когда сама ничего не стою. Ничего не могу и... глупо. Как же глупо я себя веду. У него есть жена, дочь, которую он любит. А я вмешиваюсь в чужую жизнь и даже не думаю, как это выглядит со стороны. Внезапно успокоилась, подняла голову и улыбнулась. «Да, ты прав». Согласилась с оборотнем. «Мне стоит подумать о своем будущем». Я смотрела на него и думала, что ни за что не покраснею, не отведу взгляда, никак не покажу, что меня что-то смущает или беспокоит. И оборотень мне поверил, наклонился и мягко поцеловал, будто извиняясь за грубые слова. Я ответила, наслаждаясь его нежностью. Возможно, это будет последний раз, когда Костя такой добрый. Потом все изменится. И я уже не смогу с ним нормально поговорить. «Лиза, мне нужно на работу. Там скопились кое-какие дела. Но потом я вернусь сюда, и мы с тобой поговорим. Очень серьезно, обстоятельно, вдумчиво. Ты поняла?» «Конечно», — улыбнулась ему. «Даже не хочу думать, о чем таком он хотел со мной поговорить. Разберусь в этом потом. А сейчас нужно решать, как мне быть. Ты такая спокойная, — нахмурился Костя, коснулся моей щеки и ласково погладил. Я испугался, что ты меня не услышишь. Будешь действовать сама. Не надо так. Мне нужно немного времени, чтобы все уладить. А потом мы поговорим. Я тебя поняла. Не нужно мне разжевывать. Я не ребенок. Возмутилась, отступила от него и прищурилась. Или ты боишься? Кажется, в моем голосе была легкая насмешка, но Костя принял все всерьез. Я боюсь за тебя. Не стоит. Сейчас я пойду играть с Дашей. Можешь не переживать и спокойно ехать на работу. Точно. Он будто чувствовал, что я ему лгу. Но все, что у него было, это мои слова, которые никак не опровергнуть. Ни о чем не волнуйся. Я очень хочу, чтобы ты подружилась с Дашей. Тогда все будет проще. Проще? Этот вопрос вырвался сам, практически без моего участия. Я все расскажу вечером. Иди к Даше. Костя еще раз чмокнул меня, на этот раз в лоб, потрепал по голове и ушел, даже не оборачиваясь. В душе мелькнуло почти сумасшедшее желание кинуться за ним и все рассказать. Но я сдержалась. Раз уж сделала выбор, то буду следовать ему до самого конца. Дождалась, когда Костя скроется из виду, отряхнула и поправила платье. Сейчас отправлюсь к Даше, посмотрю, как она там. Да и другие увидят, что я в доме. А потом... Я помогу Насте. Дашу нашла быстро. Детский смех разносился по всему парку. Трудно придумать, как тут можно заблудиться. «Лиза!» Девочка завизжала и побежала ко мне, словно мы с ней давно не виделись. Подпрыгнула, и мне пришлось ее поймать, закружить. А Даша в это время смеялась. Я даже на какое-то время забыла, что собиралась сделать. Почувствовала себя практически дома. «А у нас там цветы расцвели!» А там с качели краска облупилась, но я не дам ее закрасить. Она так прикольно обсыпается. Потянул и отвалилась. Хочешь, покажу? Хорошо, хорошо. Смеясь, поставила ее на землю. Пошли, покажешь мне. А где бабушка? Огляделась и никого не увидела. Нет, вдалеке маячила охрана, но они даже не смотрели в нашу сторону. Им достаточно было детских криков, чтобы понять, Даша здесь. А вот из взрослых никого не наблюдалось. Она пить захотела. Ей лекарства надо принимать, а я отвлекаю. Ба выпьет таблетку, полежит и придет. Она всегда так делает. А мама? Даша нахмурилась и осмотрелась. Потом медленно ответила. Мама, наверное, тоже у себя. Она после завтрака спать идет. Ночью сильно устает. У нее работа какая-то. Всем ясно, что там за работа. Развлечение. Но я не собиралась говорить об этом ребенку. Пойдем? Сама потянула девочку к качелям. «Да!» Кажется, и я забыла, для чего сюда пришла. С Дашей было легко и весело. Мне даже почудилось, что все идет как должно, и нет никакого желания что-то менять. Но время от времени плачущий голос Насти вставал в памяти, и я начинала искать способ уйти незамеченной. Только вот Даша меня не отпустит. Девочке было скучно одной. Она так и липла ко мне, болтала без умолку. «Ба пришла!» Вдруг закричала она. На сердце стало тяжело, но я обернулась к женщине, улыбнулась даже и зачем-то сообщила. «Как хорошо, что вы пришли. Мне нужно отлучиться». И сделала такое лицо, чтобы Маргарита Михайловна поняла, зачем мне нужно отойти. «Дашенька, отпусти Лизу. Она скоро вернется». «Не хочу!» Надула губы девочка, но послушалась. Я помахала ей и быстрым шагом пошла к дому. Со стороны наверняка казалось, что я спешу в ванную комнату, разве что не подпрыгиваю от нетерпения. Остановилась, только почти дойдя до двери, чтобы осмотреться. Охраны видно не было, но это не означало, что ее нет на самом деле. Могло быть и так, что оборотни скрываются в кустах, стараясь не попадаться никому на глаза. Подумала об этом и чуть не хлопнула себя по лбу. «Конечно, делать им нечего, в кустах сидеть». Резко развернулась и пошла по дорожке к выходу, ожидая, что меня в любой момент остановит. Но до ворот дошла спокойно, на меня посмотрел охранник, нахмурился, словно ожидая, что я ему что-то сообщу, но тормозить не стал. И я беспрепятственно покинула территорию Костиного дома. На сердце было тяжело, будто я предавала оборотня, обманывала его. Но ведь это не так. Я совершенно не думала, что поступаю плохо, скорее наоборот. Насте требуется моя помощь, значит, я должна сделать все, что смогу. На дорогу вышла, сохраняя спокойствие. За мной закрылась кованая калитка, а охранник уже звонил кому-то. Я запаниковала, что сейчас Костя скажет, что меня следует вернуть обратно, и весь мой план рухнет. Нужно торопиться. Словно сама судьба помогала мне. На противоположной стороне стояла остановка, а из-за поворота показался автобус. Так что я больше не медлила. Перебежала дорогу, вспомнив, что именно с такой глупости и началось мое знакомство с оборотнями. Но здесь дорога пустынная, это не город-миллионник. Передо мной открылись двери, и я вошла в прохладный салон, приложила к терминалу оплаты карту, которую взяла с собой. Удивительно, что Костя не нащупал ее, когда мы с ним. Ох, воспоминания накатили, обдав жаром. И я побыстрее прошла в конец салона и уселась на свободное место. Двери закрылись, и автобус тронулся, увозя меня от оборотней. А я ведь даже не знаю, смогу ли вернуться сюда, чтобы попробовать стать счастливой. Снова.